По случаю 52-летия начала работы Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи и 16-летия со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня в Финляндии, Алжире, Нигерии, Южноафриканской республике и Швеции с 12 по 19 июня прошли разные мероприятия: научные семинары по трудам Ким Чен Ира, собрания, выставки книг и фото, кинопросмотры и другие. Участники мероприятий, проходивших в Финляндии и Швеции, приняли поздравительные телеграммы в адрес Ким Чен Ына.